Глава 11. Вход в гробницу забытого бога. Уровень локации 200. Широкий пустой коридор, гладкие светло-коричневые стены, 8 белых фонарей на высоком потолке и огромные двустворчатые ворота. Ну да, тут я уже был. Бол стоял тогда там, у стены, а я подошел... Харт! Я отогнал от себя чужие воспоминания. Вздохнул и перевел взгляд на Мордрода. На языке вертелась куча вопросов. Какого хрена он нам помог? Во что нам эта помощь обойдется? И где я все-таки его... Это спутник Бела. Словно прочитав мои мысли, в канале пояснил уже вполне нормальным голосом Пончик. Его амплуа, злые шутки и розыгрыши. Считалось, что он мертв. Не совсем так. Мордред погрозил Пончику пальцем. «Добрых и злых шуток не бывает. Вот вы, молодой человек, знаете, где между ними грань?» Не дождавшись ответа, он почему-то состроил обиженное лицо и, скрестив руки на груди, оперся спиной о стену. «Спутник Бела, значит. Но с богом воров мы в расчете. Тогда почему он нам помог? И где-то же я его видел». Светлая кожа, разноцветные глаза, прямой нос, цилиндр. «Точно! Джокер!» Одновременно с этим до меня наконец дошел смысл его последних слов. «Ты что же, можешь слышать то, о чем мы говорим между собой?» «Ах, если бы вы знали!» Мордред закрыл глаза, картинно поднес пальцы обеих рук к колбу, на мгновение замер, а затем также картинно развел руки в стороны. «Я даже мысли большинства разумных могу читать на небольшом расстоянии. Почему ты думаешь, меня называют безумным?» «Чужие мысли сведут с ума кого угодно!» Он всплеснул руками, на мгновение закатил глаза, а потом уже нормальным голосом произнес. «Твои вот, правда, не могу. Никто не может. Кроме того, что и так написано у тебя на лице». Он задумчиво покрутил в воздухе указательным пальцем. «А вот твой друг почему-то счастлив. И ни его беременная подруга, ни великий кинжал, который он не так давно получил, ни сегодняшнее чудесное избавление тут совершенно ни при чем. Он вообще здоров? Ведь счастье идет, рука об руку с безумием». «Да». Понимая, что представление затягивается, а вопросы мы сможем задать только после его окончания, я вздохнул, сунул в зубы трубку и покосился на Пончика. Тот стоял и улыбался безмятежной улыбкой. Этот его взгляд... Дети так смотрят на Деда Мороза. Робкое ожидание чуда. Вдруг да и окажется в красном мешке новенький радиоуправляемый вертолет. Хотя мы-то с Максом свои вертолеты лет в 25 купили. Нам все мальчишки во дворе завидовали черной завистью. Жены, правда, пальцем у виска крутили. Ну, да женщинам не понять. Так что пусть тебе улыбается. С ума бы не сдвинулся. И ладно. Мордред тем временем продемонстрировал нам пустые ладони. Снял цилиндр. Засунул в него по локоть правую руку и вытащил оторванную кроличью голову. Причем, судя по упавшим на землю каплям, оторвал он ее только что. Отшвырнув голову в сторону, он опрокинул цилиндр и вытряхнул из него окровавленную безголовую тушку какой-то птицы. И только с третьего раза из цилиндра показалась белка, что сидела в прошлый раз у него на плече. Показалось в том смысле, что Мордред тащил ее оттуда за хвост. Животное истошно верещало, упиралось, цеплялось за цилиндр лапами. Но после двух ударов о стену успокоилась и заняла, наконец, свое место. «А золото тебе зачем нужно было?» – спросил я, видя, что представление подошло к концу. «Я получил монеты. Ты – уверенность». Пожал плечами Мордред. «Попроси я меньше, ты бы просто не поверил. Но Сатла позади, ты здесь, все получилось». «Так это Харт отправил тебя туда?» «Но зачем? Ему-то какое дело до меня?» «Каждый из великих всегда озабочен только собственной выгодой. Союзы, войны, размен ключевых фигур. Но бывает, наступают времена, когда каждому обязательно нужно выбрать какую-то сторону. Куда ты исчез, шляпник из безумного чаепития? То существо, что стояло сейчас напротив меня, на человека не походило совсем. Мудрость в его разноцветных глазах сменила безумие. Спутник бога воров больше всего сейчас напоминал древнего змея, которому по какой-то причине пришлось принять человеческий облик. Сбоку раздался шорох. Пончик медленно опустился на землю и замер, уставившись в потолок остекленевшим взглядом. «С ним все в порядке. Очнется через 5 минут». Успокоил меня Мордред. «Вот, возьми». Он вытащил из кармана и протянул мне простенькое серебряное колечко. «Передай его девочке. Надеюсь, она не забыла». «Память Мордреда. Аксессуар. Кольцо. Прочность. 3700 из 3700. Легендарное. Масштабируемое. Персональное принадевание. Не требует уровня. Плюс 255 к интеллекту, плюс 127 к здоровью. Усиливает связь с призванными существами. Вес 0,1 килограмма». «Это Ваесе?» Мне вдруг начало казаться, что это именно я потихоньку схожу с ума. «Так, спокойно». Я на всякий случай огляделся. Ворота в данж с 5-конечной звездой на стыке створок. Черный камень привязки у входа. Широкий, исчезающий во мраке коридор. Пончик на полу. Все вроде так, но... 3 века назад тот, кого ты поминаешь чаще других, послал меня в Крейт. С отстраненной улыбкой пояснил Мордред. Диартену Дарлуану требовался слуга и помощник. А через 5 лет у некроманта родилась дочь. «Да, я знаю. Слуга спас Ваесу и оставил записку ее отцу». «Я не имел права вмешиваться. Прямое воздействие не наш с господином метод. Да и не помогло бы оно тогда. Потом была диадема Лаэтии, нож Каэллы, череп Ульма». Он вздохнул и поднял на меня взгляд. «А потом великий обманщик отправил меня за звездой Хиттарры». Примерно с минуту мы молчали. Мордред с легкой улыбкой гладил свою белку, а я пытался осмыслить полученную информацию. Нет, то, что это именно его душу я вытаскивал из того гребаного хранилища, я догадался. Это многое объясняет, но не все. «А откуда Харт знал о планах дважды проклятого?» — спросил я, задумчиво глядя на все еще неподвижного пончика. «Ему не нужно это знать. Любая великая сущность всегда ведет собственную игру, противодействуя тем великим сущностям, что попали в зону ее интересов. Открыто это происходит или через цепочки вероятностей, неважно. Главное то, что это происходит всегда и препятствует возвышению кого-то одного». «Но Вилл смог получить силу извне, и сейчас все играют против него». «Не все», — отрицательно покачал головой Мордред. «Только те, чьи интересы это затрагивает. Вилл усилился. Сущее в противовес ему выбрало черного демона. И цепочки вероятностей всех заинтересованных сошлись на тебе. Но, как ты уже, наверное, знаешь, никто из них открыто не будет тебе помогать. Великое равновесие нарушать нельзя. Но иногда...» «Что иногда?» «За мое спасение с тобой рассчитались, и сам я отблагодарить тебя не могу. Но ты бросил на одну из чаш 30 килограммов золота, не зная, за что тебе приходится платить». Мордред всплеснул руками и снова превратился в сумасшедшего шляпника. «Я обманул тебя, черный, и сущее засчитало мне этот обман. А раз так, я могу положить что-нибудь и на свою чашу». «Ты помог нам со стражей, открыл портал к могиле забытого бога и можешь помочь еще?» «Я не очень понимал всех этих расчетов. Вот сколько, к примеру, нужно золота, чтобы отвесить Виллу хорошего пинка, пусть даже без ущерба для его здоровья. Ну, да и хрен с ним. По всему получается, что то золото я отдал все-таки не зря, и там даже что-то еще осталось на сдачу. Храм Мирта стоит как раз над могилой Аркама, и я могу вам помочь в него попасть. Ты хочешь пойти туда с нами? Вы нет. Мордред сокрушенно развел руками. На территорию храма я не пойду. Хотелось бы, конечно, заглянуть и поглядеть, что там изменилось с прошлого раза. Но сейчас не стоит злить этих медноголовых служителей добра. Главное здание храмового комплекса, где находится кабинет Себастьяна, сейчас закрыто из-за обвалившегося некоторое время назад барельефа. Туда можно пройти через усыпальницы, вход в которые находится не так далеко отсюда. «Даже не спрашиваю, откуда тебе известно, кто именно мне нужен, и откуда ты знаешь, что мы собирались в храм?» С улыбкой покачал головой я. «Ты действительно думаешь, что о свихнувшемся магистре, кроме тебя, не знает никто?» «Представляешь, даже я знаю, что рассмотреть порчу на его амулете может только великий магистр». С улыбкой пояснил Мордред и, кивнув на пончика, добавил. «На самом деле с этими кошками не оберешься проблем. Но на этот раз все прошло нормально. Твой друг через минуту придет в себя. Если ты, конечно, прямо сейчас не собираешься навестить останки почившего бога, то...» «Погоди». Жестом остановил его я. «Мне еще нужно осмотреть ворота. Но сначала расскажи, что там с тем барельефом?» «Каэнтийский барельеф работы мага-архитектора Велькатто. Одна из главных достопримечательностей храма Пресветлого Мирта в Вайдаре», — пояснил Мордред. «Его левая часть обрушивается всякий раз, когда гневается тот, в чью честь возведен этот храм. Чуть больше месяца назад святоши что-то натворили и...» Он выпучил глаза и, потешно поджав губы, взмахнул руками, изображая, как, по его мнению, все оно там рухнуло. «На моей памяти они так развлекаются уже в шестой раз. Один рушит, остальные собирают». «Понял, спасибо». Я подошел к камню привязки и положил на него руку. Конечно, не хотелось светить место своего оживления даже дружественному НПС, но вариантов нет. Есть данжи, информация которых доступна только после активации камня на входе. Этот как раз из таких. «Могила забытого бога. Уникальный. Для прохождения группой игроков 200+ уровня. Размер группы не более 500 человек. Вход для неигровых персонажей запрещен. Исключение. Первое. Паладины Ордена Забытого Бога. Второе. НПС, вступившие в игровые кланы и изменившие при этом свои характеристики». «Засада. Я даже Кана с Раеной не смогу с собой взять. Им-то я характеристики и таланты не менял». Я обернулся к Мордреду и поинтересовался. «Ты что-нибудь знаешь об Ордене Забытого Бога? Кто они? Где их искать?» «А я думал, когда же ты, наконец, спросишь об этих деятелях?» Мордред щелкнул по носу белку, сомнением окинул взглядом все еще неподвижного пончика и снова посмотрел на меня. «Это бывшие служители Аркама. Когда их бог решил умереть, они немного тронулись умом и с тех пор ждут момента его пробуждения. 5000 лет ждут? А что в этом такого? Этот мир знавал и гораздо более удивительные проявления человеческого идиотизма. Когда их бог отправился за мудростью к океану мрака, он что-то там такое нашел. После чего рядом с ним не могло находиться больше сотни посвященных. Остальные мгновенно умирали. Его это понятно, сильно расстроило, и он попросил своего друга его похоронить. По слухам, Мирту это далось очень нелегко. И с тех пор могила Аркама закрыта сотворенными им воротами». «Стой. Но если он умер, то опасности уже нет?» «А зачем тогда, по-твоему, нужны эти ворота?» — усмехнулся Мордред. «Сейчас Тиаран там копит войско вторжения и...» «Я знаю, Криан. С известного тебе момента я пристально следил за своим спасителем. Я в курсе, что тебе, черный, нужно его уничтожить». Засмеялся он. «Привыкай. Когда сущее указало на тебя, приходится соответствовать. Хотя в этом случае я бы не очень переживал». «Ты о чем?» «Их всегда 100 человек. Мужчин и женщин. Их воспитывали и готовили именно для такого дня. Они могут противостоять магии Аркама. Ну а вас, двуживущих, она даже не заденет. Сотня воинов и магов легко уничтожит лорда тьмы и все его приведенное туда войско». «Осталось только с ними договориться», – пожал плечами я. «Их резиденция в Нанском графстве, в 300 километрах от Вайдары. И если тебе удастся договориться с Себастьяном, они прибудут в столицу уже на 3-й день. Эти люди ждали этого момента несколько тысяч лет. Так что не переживай, демон. Это приключение покажется тебе легкой прогулкой». «Мать!» Пончик зашевелился, приподнялся на локте и, морща лоб, медленно огляделся по сторонам. «Ром, долго я так валялся?» Разбойник с видимым трудом поднялся на ноги, и челюсть его поползла вниз. Он повернул голову к Мордреду и низко склонил голову. «Спасибо!» «Великий обманщик иногда может отмечать понравившихся ему довуживущих через своих спутников», — улыбнулся тот. «Да и заслужил ты, если судить по деяниям. К тому же прямо сейчас тебе это пригодится». «Седьмая пелена по пятибальной. 12-й инвиз на группу. Да меня сейчас королевская стража не увидит. Плюс 5% к критам из инвиза. Да я теперь круче Макса». «Я слабо все это понимаю», — улыбнулся я. «Но Харт, судя по всему, исполнил чью-то мечту». «Рома! 12-й инвиз! Его просто не бывает!» Он кивнул на улыбающегося спутника бога. «Он только у таких! Я же обычный! Как же жаль, что лидером группы можешь быть только ты, а то мы бы такое тут!» «Мастер-убийца! Сопровождающий черного демона пророчества!» Кивнул Мордред и, обернувшись, указал куда-то рукой. «Господа, если у юного мастера восторги прошли, а ты, черный, готов идти в храм, то пора». Он сделал круговое движение рукой, сотворил такой же рваный портал и жестом пригласил нас следовать за собой. Портал нас вывел в узкую нишу, которая примыкала к длинному, хорошо освещенному коридору с неровными серыми стенами. «Стоп!» — скомандовал Мордред, как только мы вышли из переливающегося всеми цветами радуги окошка, и, протянув мне коричневую мензурку, добавил. «Вот, кольцо господина и это позволят тебе остаться незамеченным. А твой друг пройдет теперь и так». «Великий эликсир невидимости. Легендарное. Время действия. 1 час. Разумного, принявшего эликсир, обнаружить не сможет никто, пока он не произведет кражу или любое атакующее действие». После того, как я выпил эликсир, а Пончик заюзал то, что ему прилетело в подарок, Мордред вывел нас в коридор и указал на освещенную комнату, недалеко от той ниши, в которой мы вышли из портала. «Та дверь, что слева от входа, дорога в центральный храмовый корпус», — пояснил он. «Прямо путь в казармы стражи. И если в это помещение я еще зайти могу, то за дверью, где начинается территория храма, мое присутствие почувствует великий магистр. И сюда, пылая праведным гневом, сбежится вся свободная стража. Нам ведь это сейчас незачем». «Хорошо, а с этими двумя что?» Я кивнул на рыцарей, что дежурили у входа в обозначенное Мордредом помещение. На вид не старше 18 лет. 300-е уровни, латно-кольчужные доспехи, треугольные щиты, висящие на поясах ножны. Все логично. Если в храм можно пройти из дикой территории катакомб, то, разумеется, без охраны тут никак. «Это самая большая проблема», — пояснил Мордред. «Ключ от входа у правого. Их можно убить, выкрасть ключ, но сразу поднимется тревога. Дверь в храм должен открыть один из них. И что делать? Как-то уж совсем робко поинтересовался Пончик. «Неофит, ты забыл, кто тут с тобой?» Хмыкнул Мордред. «Пошли, подождете у двери». Чувствуя себя дважды идиотом, я следом за этими продвинутыми умниками прошел мимо стоящих на входе ребят и по приказу Мордреда замер. «Слушаем», — сказал спутник бога и... «Мит, ты правда болван?» Правый рыцарь покачал головой и кивнул на пустой коридор, откуда мы только что пришли. «В первый же день вызвался в караул. Не будь я твоим другом!» «Чего не так?» — с улыбкой ответил второй. «Мой отец всегда говорил, что первые отличившиеся получают самое лучшее распределение». «Граф Линаак, конечно, он лучше знает». «А что не так?» — резко ответил тот, которого звали Митом. «Да твой отец в сражении у Арны всю свою славу получил. А мы тут что? Мы же только из лагерей. Ты хоть знаешь?» «Что знаешь?» «У нас же капитан Картлайт. Ты ее видел вообще? Говорят, она таких, как мы...» «Не верь глупым слухам», — пожал плечами Мит. «Эти идиоты нас просто пугали. Вряд ли Эрла Дидивия такая уж... Да и осталось нам всего 40 минут. Может, и не проверят». «Не верить? Она ж когда родский полк к своим выводила, четверых, тех, кто не выдержали перехода, лично зарубила. И теперь из-за того случая новобранцам от нее совсем не жизнь. Гоняет нашего брата похлеще сержантов первого легиона. А ну, как придет с проверкой?» «Все просто», – прошептал Мордред. «Сейчас откроют. Только вы быстро заходите и идите, куда этот молодой рыцарь вас доведет. Прямо к отцу Себастьяну. Он сейчас как раз в главном храмовом зале. Можете даже передать ему от меня привет». «Ты что задумал?» – находясь в некоторой прострации, спросил я. «Увидишь», – усмехнулся спутник бога. «Идите за белкой, она покажет вам путь. А я прощаюсь. При всем желании туда мне хода нет». Раздался едва слышный хлопок. Мордред исчез. Но сразу следом за этим, из глубины коридора, послышался звон лошадиных подков. Ребята, что стояли на входе, обернулись и выпали, что называется, в осадок. Насколько это может произойти с готовыми к любой неприятности бойцами? Из дальнего конца коридора, верхом на ослепительно-белом коне, ехала женщина. Конь без брони, с ярким голубым плюмажем вышагивал, с презрением глядя по сторонам. Сама же капитан ордена Дедивия Картлайт, о которой минуту назад вспоминали дежурившие на входе рыцари, выглядела достаточно необычно. Да и идущий рядом с конем невысокий тип в желтой рясе, с лицом скрытым под капюшоном, очень слабо походил на монаха. Ужас всех местных новобранцев одета была довольно легко. Узкий серебряный обруч на светлых, рассыпавшихся по плечам волосах, коротенькая латная юбка, коричневые кожаные сапоги. Ее тяжелую грудь, что раскачивалась в такт шагам коня, едва прикрывал небольшой кольчужный бюстгальтер. Дедивия выглядела так, что даже у меня на мгновение захватило дух. «Высший пилотаж!» — с завистью прошептал в канале Пончик. «Воины!» Не слезая с коня, командирским голосом скомандовала женщина. «Доклад! И быстро! Мало времени!» «Капитан!» У того, которого звали Митом, по виску стекла струйка пота. Он сглотнул и, шагнув ей навстречу, выпятил грудь. «За время нашего...» «Вижу!» Женщина спрыгнула с коня и, подойдя к воину практически вплотную, поинтересовалась. «Вы новенькие?» «Да, Эрла!» В оба голоса проревели стражи. «Значит, вечером в мой кабинет на инструктаж. А сейчас ты...» Обратилась она ко второму воину, указывая на своего спутника. «Проводи брата Белку к отцу Себастьяну. Он ждет его, а я пока с твоим другом покараулю эти ворота». Во взгляде второго паладина сверкнула зависть. Но он подошел к двери, с трудом ее открыл, и мы, следом за спутником Мордреда, направились во внутренние покои храма. Наш проводник шел, не оборачиваясь. Видимо, под впечатлением того, что там, в коридоре, с его другом осталась женщина, которая в его восприятии реальности никак не вязалась с гордым капитаном прославленного ордена. А может, у рыцаря были какие-то свои молодые мечты о назначенном им обоим вечернем инструктаже. Белка растворился в воздухе, как только мы прошли через дверь. Но рыцарь шел дальше все так же, не оглядываясь. Думаю, что не их благородных, это просто западло. Рыцарь сказал, рыцарь сделал. А уж по приказу капитана. Шли мы мимо каких-то надгробий. Подземный зал храма. Что тут еще может быть? Поднявшись по широким ступеням, попали в огромный зал и... Я задохнулся от восхищения. Сотни витражей, колонны, скамейки и скульптуры. Вот обычному человеку это не осознать и даже близко не воспринять. А я, глупый художник, сразу влюбился в это чудо, которое словами не передать. Фрески на каждой стене такие, что и на правой стене храма барельеф. Рабочие как раз заканчивают возведение. Но даже сейчас неземной красоты женщина с кувшином наливает в чашу высокому мужчине. Женщина прекрасна. Лицо мужчины серьезно. И все это метров на 100. «Великий магистр, к вам мастер Белка!» Прорал ведущий нас рыцарь и, обернувшись, поискал глазами того, кого он только что провожал. Невидимость спала. Тишина в зале. 6 паладинов, в полном доспехе стоящие у столбов, поворачивают головы в нашу сторону. 400-е уровни, в глазах... «Да в жопу, что там в их глазах! Стражи храма! Но их!» Шагаю вперед и, выхватив из сумки оплавленный амулет, демонстрирую его стоящему у алтаря человеку. «Ты понимаешь, что нас тут сразу?» – тихо произносит в канале Пончик. «Он не поверит!» «В кои-то веки соглашусь!» – со смешком в голосе констатирует неожиданно проснувшаяся жена. «Но если этот святоша не убьет тебя, то обещаю быть с тобой такой милой!» «Принято!» — хмыкнул я. «Жду не дождусь!» Фигура в сером плаще медленно поворачивается в мою сторону. «Здравствуй, Себастьян!» Спокойно произношу я, протягивая амулет. «Твой магистр оказался предателем и получил помощь одного из дважды проклятых богов. Вот тому подтверждение!» «Демон!» Он внимательно смотрит мне в глаза. Его фигура на мгновение подергивается дымкой. Седой величественный мужик в бежевой рясе. «Ты думаешь, я поверю демону, обманом пробравшемуся в святая святых?» Рыцари, стоящие по сторонам, вскидывают молоты и шагают ко мне. «Ты думаешь, нечистый, я поверю, что мой брат... «Предал наше служение?» Магистр презрительно усмехается и, кивнув на меня, бросает короткое. «Убить его!» Блокирую щитом размашистый удар жуткого молота. Отпрыгиваю к колонне, сокращая количество врагов перед собой. «Рома, нет!» Орет мне в канале Пончик. Молот второго паладина выбивает из каменного столба крошку в том месте, где только что находилась моя голова. Храм вздрагивает. Рыцарь, что атаковал меня, отскакивает в сторону, освобождая место товарищу. Пол сильно ударяет по ногам. Потом еще. Еще. И в этот момент начинается Армагеддон. 4 колонны справа обрушиваются и проседают. Рабочие отбегают от барельефа, который с оглушительным треском валится на пол храма. Грохот, пыль, трещины на полу и... «Стойте!» орёт магистр и поворачивает ко мне изумленное лицо. «Ты... ты... кто такой?» хриплым голосом спрашивает он.